Инвалидный магазин находился у Сретенских ворот, и Володька затопал по знакомой с детства Сретенке, довольно многолюдной, и вглядывался в прохожих в надежде, а вдруг встретит кого-нибудь из школьных ребят или хотя бы девчонок. Из девчонок ему хотелось бы увидеть Маю, в которую с 8 класса сразу влюбились все ребята. Она пополнела, у нее стала умопомрачительная походка. Ее бедра почти взрослой женщины колыхались так, что мальчишки столбенели и, как загипнотизированные, не могли оторвать от нее глаз, когда величаво, чувствуя свою силу и прелесть, проходила мимо. Снилась она и Володьке на Востоке, часто и сладко, мучительно. Проходя около Урана, подивился он на рекламы и на то, что крутят тут фильмы, несмотря на войну. Повернув голову налево, увидел очередь в пивной бар, находящийся в переулке, и сразу сметала губы сухостью, и страсть, как захотелось выпить пивка, но он прошел мимо. «Садись, садись, мы сейчас тебя мигом отоварим за весь месяц сразу. Чего тебе раненому ходить несколько раз, верно?» — говорил Володьке директор магазина. Мужчина лет 30 с розовой физиономией и мутноватыми глазками, в кабинет которого он вошел, чтобы прикрепить карточки. Володька молчал, не очень-то тронутый лебезящим тоном директора, и смотрел на него угрюмо, думая, что такого здорового бугая неплохо бы на передовую жирок спустить. «Значит, за место мяса у нас селедка сегодня, но какая! Залом настоящий! Ну, за жиры я тебя, конечно, сливочным маслицем отоварю!» «Зина!» — крикнул он. И сейчас же вошла полноватая молодая продавщица. «Обслужи товарища. До водочки, разумеется, получишь бутылочку. Отдай сумки-то, она тебе все завесит. Да, за крупы гречку получишь. У нас в магазине все первый сорт. Знаем, кого обслуживаем, фронтовиков, защитников наших». «А ты что ж не там?» — спросил Володька в упор, сузив глаза. «Я бы с радостью, не берут. Язва проклятая, жрать ничего не могу. Казалось бы, все в моих руках, жри сколько влезет, а не могу». «А водочку можешь?» — скривил Володька губы. «Водочку могу. Ну, будь здоров. Отоварил я тебе на все 100». Заерзал директор на стуле. «Ну, спасибо», — промычал Володька, а сам подумал. «Попробовал бы ты, гад, отоварить меня не на все 100. Я показал бы тебе, что почем». Умел Володька качать права. Да, раздражение против всего, что он видел в Москве, не проходило. Он понимал, что причина этого — его растрепанные нервишки и голод, который он не переставал ощущать. Ему не хватало хлеба. Поэтому, придя домой, он, не дождавшись обеда, который сегодня должен быть роскошен благодаря полученным им продуктам, не выдержал и навалился на хлеб. Он сидел и медленно жевал черняху и дожевал перед обедом всю свою пайку 800 граммов. После обеда разморило, и он отправился в свою комнату подремать. И снилось ему снова заснеженное поле с подбитым танком, чернейшие крыши деревни, которую они должны взять, и его ротные с загнанными глазами, говорившие ему: «Надо, Володька, понимаешь, надо». От Юльки пришла открытка. «Дорогой Володя», — писала она, — «вот я уже красноармеец, занимаюсь строевой, зубрю уставы, тоскую. Нас никуда не выпускают, и мы все девочки все свободное время сидим у окон и смотрим. Под нами Московская улица, ходят прохожие. Приходи завтра к 3 часам к проходной. Я увижу тебя из окна, а может, сумею выскочить на минутку на улицу. Это смотря, кто будет на посту. Вообще-то, ребята относятся к нам хорошо, жалеют. Приходи обязательно. Целую». На другой день в 3 часа был уже Володька на Матросской тишине, около кирпичного забора с проходной, за которым краснело 3-этажное здание училища. Он остановился на противоположной стороне улицы и стал глядеть в окна. Они были открыты, но пусты. Пока он закуривал, зажигал спичку, а потом опять поднял голову, в окнах уже зазеленели гимнастерки и замелькали разноволосые девичьи головки. Он прищурился, стараясь разглядеть Юльку, но вдруг услыхал свое имя. Она стояла у проходной. Он побежал. На глазах у часового было неудобно ни поцеловать ее, ни обнять. Он только схватил ее руку. «Ну как ты, дурочка? Отойдем немного, чтобы нас не видели из окон». И она потащила Володьку влево. Гимнастерка была ей немного великовата. Юбка длинна, но пилотка шла. «Я очень уродлива в этом. Тебе идет». «Не совсем правду», — сказал он, и щемящая жалость скребанула по сердцу. «Ты очень сердишься, что я испортила тебе отпуск». Виноватая улыбка пробежалась по лицу. «Сердишься? Не то слово, Юлька. Я злюсь». «Ну, Володечка, что ж делать? Но знаешь, я все-таки не жалею», — тряхнула она головкой. «Дурешка, еще как будешь жалеть, все впереди». Они остановились и замолчали. Володьке не хотелось ее расспрашивать. Она стояла, потупившись, и крутила пуговицу на гимнастерке. А время шло. И то, что оно шло, и то, что его было очень мало, еще больше сковывало. Наконец Юлька тихо и робко спросила: «Ты не прочел еще мою черненькую книжицу?» «Нет». «Ты прочти. Тогда ты все поймешь. Хорошо?» «Хорошо, прочту». Они еще постояли несколько минут молча. «Ну, мне пора, Володька». Она прижалась, как-то нескладно поцеловала его и побежала. «Я постараюсь позвонить», — крикнула она на ходу и исчезла в проходной. Володька постоял еще немного, понурив голову. Радости эта короткая встреча не принесла ни ему, ни, наверное, Юле. Обратно Володька пошел пешком. У трех вокзалов его окликнули. «Здорово, браток! Как жизнь крутится!» Володька обернулся и увидел того инвалида, с которым говорил во дворике после провода в Юльке. «Здорово!» Он даже обрадовался немного. Настроение после встречи было скверное. «Куда топаешь?» «Прогуливаюсь. Пойдем со мной. Пивка хочешь?» «Хочу. Только очереди везде». «Для кого очереди, а для нас? Пошли». И они отправились по Домниковке, потом по Уланскому, и вскоре вышли к Сретенским воротам. Инвалид был сегодня неразговорчив, лицо помятое, припухшее. Володька тоже помалкивал, поглядывая по сторонам. Ему все еще было чудно и странно ходить по московским улицам. Дошли до Кузнецкого, и только тут инвалид, мотнув головой на большое здание слева, буркнул. «Кидал сюда немец. Он, сука, что ни говори, знал, куда метить. Здесь, небось, шпионов его уйма сидит. Думал, разбомблю, может, разбегутся. И вообще, я смотрю, зря он не кидал. Разведка у него поставлена». «Да», — согласился Володька, вспомнив воронки около своей школы. «Теперь уж не бомбит. Так иногда 1-2 самолета прорвутся». «Куда идем-то?» — спросил Володька. «В кафе-автомат возле метро. Знаешь?» Володька кивнул. «Как не знать, первый автомат в Москве. Специально бегали смотреть, когда открылся он». Они вошли в переулок. Сразу в глаза очередь. Но не только мужички стояли. Было и женщин много с маленькими детьми, а еще больше старушек и старичков. Володька удивился. «Они что, тоже за пивом?» — спросил тихо. «Нет, тут кроме пива пшенку дают без талонов». «Тогда неудобно вроде. Через 5 человек», — смутился Володька. «А мы и не будем через 5. Держи». Инвалид высыпал Володькину ладонь несколько медных жетонов. «Ну а тепереча смело вперед. Швейцару скажешь, выходил оправляться. Туалета там нет. Понял?» Показали они швейцару жетоны, и тот пропустил их без звука. Справа у прилавка давали кашу, маленькую порцию, ложки на 2. И туда направлялись женщины из очереди, держа в руках бумажные талончики, выдаваемые при входе. А мужички отправлялись налево, где стояли пивные автоматы. Володька пил с удовольствием. За всю службу на Дальнем Востоке ему только 1 раз довелось выпить пиво. Вообще там с этим было строго. Ни в магазинах, ни в ресторанах вина военным не продавали, даже командному составу. После двух кружек инвалид поживел. «Ну, как тебе жизнь в Москве показалась?» — спросил он. «Странная». «А я что говорил? Знаешь, я решил жить, ни о чем не думая. День прошел, и слава Богу! Стопку выпил, брюхо набил и на боковую. Главное — живой, остальное — все мура. Хорошо пивко. Ну а как, по-твоему, война летом повернется?» «Не знаю, совсем не знаю», — задумчиво произнес Володька, нахмурившись. «Попрет он опять, только где? Да такую силищу обратно повернуть, да до границы дойти, да еще Германию протопать, а жратвы уже нет. А если еще год-два?» За такие разговорчики на передовой обкладывал Володька Марьино-Рощинским матюгом с блатными присказками, да такими, что грохали бойцы смехом. «Вот дает ротный, откуда такого поднабрался?» Но здесь не передовая, да и была горькая правда в словах инвалида. И, вспоминая обезлюденный передний край, понимал Володька: «Туго нам придется, еще как туго!» Но по привычке взгляд его постражал. «Ты глаза не пяль, лейтенант», — сказал инвалид. «Я теперь вольный казак, ни перед кем тянуться не обязан. Я тебе по-откровенному, по-солдатски свои мысли высказываю, и нечего таращиться. Ты, небось, надеешься живым из этой войны выйти?» «Не очень-то». «Врешь, надеешься. Без этого ни жить, ни воевать нельзя. Но вот помяни мое слово, попрет немец летом, а чем остановим? Много ли техники, много ли народу, сам знаешь». Он безнадежно покачал головой и закурил. «Ты ж говорил, брюхо набью и на боковую, а сам», — усмехнулся Володька. «Мало ли что говорил, душа-то болит. И знаешь, что еще мучает? Не нужен я сейчас человек. На завод вот зашел, одни девки да пацаны. Какая, думаю, работа от них? Смотрю, нет, получается. Но разве сравнить, ежели бы я сам к станку стал? Постоял я около своего станочка. Руки-то работы требуют, соскучились. Эх, лучше бы в ногу долбануло!» Закончил в сердцах инвалид и переменил тему. «Как пивко! Давай еще по паре кружечек махнем. Учти, после него себя сытым чувствуешь». Конечно, Егорыч, как звали инвалида, о своей войне рассказывал, как отступали, как из окружений выходили, какие бои страшенные под Смоленском приняли. Володька про свой калининский особо не распространялся, только вырвалось у него, что должен он по одному московскому адресу сходить, что это для него сейчас главное. «Не ходи», — решительно заявил Егорыч, поняв сразу, о чем речь. «Только ей душу расстравишь и себе. Не ходи, надо. Ты знаешь, как на живых смотрят те, у кого убитые. Представляю, ты представляешь, а я знаю. Ходил я, как в Москву вернулся, к жене дружка своего убитого —